Глава 13. Идти вместе со стариком оказалось на удивление легко. Вроде бы никакой явной магии Риттер не творил, заклинаний не шептал. Они просто шли рядом. Но шли на удивление быстро. Деревья мелькали, будто в окне поезда. И едва заметное мерцание окружало Риттера и Эрика, словно воздушный пузырь нес их вперед, умножая каждый шаг. «Это волшебство?» – спросил Эрик. «У всех есть свои способы сокращать путь», — ответил Риттер, не останавливаясь. «В твоем мире есть самолеты, у единорогов и кошек есть путь, драконы умеют открывать проходы между мирами. У стихийных багов тоже есть свои тайны. Ты устал, убийца?» Эрик покачал головой. Он не устал. Он был расстроен, растерян, слегка напуган, но он не устал. «Куда мы идем?» – спросил он. «Что ты от меня хочешь?» «Выбери один вопрос», – ответил Риттер. Эрик задумался. «Почему ты называешь меня убийцей? Из-за тех викингов?» «Они значения не имеют», – Риттер махнул рукой. «Но ты умен. Ты задал новый вопрос, который объединил в себе многие. Ваш мир – мир науки, мир техники. Наш мир, как ты уже должен был понять, – полон магии, хотя и не лишены науки, но магия у нас главенствует. И тот, кто может ее уничтожить, становится убийцей. Твой дар выбрал твой путь, мальчик, не отвергай его и не пугайся». «Но я не умею», — сказал Эрик. «Не знаю, чего вам надо. Не знаю, чего вам надо. У меня получилось случайно, не по приказу». «Тебе надо пройти посвящение», — ответил Риттер. «Победить 4 стихии. Тогда ты обретешь полную силу». «Ясно», — сказал Эрик. «Лес вокруг них изменился, стал спокойнее, что ли? Более мирный, обычный. Аватаром, значит, стать?» «Какой еще аватар?» — удивился Риттер. «Мультик такой есть, мультик этот». «Я знаю». «Ну, там был мальчишка, маг воздуха, и ему надо было научиться еще магии огня, воды и земли». «Реальные события нашего мира влияют на выдумки вашего». Риттер едва уловим пожал плечами. «А потом аватар стал убийцей?» «Ну, Эрик задумался, не совсем. А если я, как вы говорите, убийца, то откуда это у меня? Знаете, я же...» Он замялся. «Усыновленный? И я не знаю, кто мои настоящие родители». Риттер остановился и хмуро посмотрел на него. «И ты решил, что в детстве тебя подбросили из серединного мира в изнанку, что я, например, твой отец?» Эрик с большим сомнением посмотрел на старика. На его взгляд, 16 лет назад этот местный Гэндальф вряд ли мог стать чьим-то отцом. «Дедушка?» – предложил Эрик и опустил глаза, когда Риттер засмеялся. «Нет, мальчик, внук у меня совсем-совсем другой. Я не чувствую в тебе своей крови. Не придумывай романтических историй, не считай себя потерянным принцем или украденным в младенчестве магом». Эрик покраснел, поскольку что-то подобное ему как раз и пришло в голову. «Быть отпрыском слишком юной или слишком бедной матери, которая подбросила тебя к порогу приюта, быть может, не столь романтично», — сказал Риттер. «Но ничего позорного в этом нет. Маги рождаются и в вашем мире. Случалось так, что родился и убийца. И ты попал к нам как раз в нужное время. Пошли, мы почти у цели». Они двинулись дальше и почти сразу вышли к воде. Нет, это было не море, просто большое озеро, с едва угадывающим на горизонте противоположным берегом. Песчаные дюны, сосны. Эрик подумал, что это похоже на Прибалтику или Калининград, хотя никогда там не был. Риттер остановился, задумчиво огляделся, сказал: «Подойдет. Мы проходили посвящение в разных местах. Я так вообще у стен замка драконов, но это не обязательно. Замок над миром отбрасывает свою тень повсюду, дождемся моих друзей». Эрик пожал плечами. «Дождемся, так дождемся, чего уж тут». Ему некуда было идти, а единственный человек, которому он поверил, она его предала. Вода у берега плеснула, тяжело, будто в глубине шевельнулась исполинская рыбина. «Ага», — сказал Риттер. Еще одна волна накатила на берег, и водная гладь расступилась. Две водяные стены уходили в глубину, а между ними на гребне кружащейся волны двигалась человеческая фигура в темно-синем плаще. Несколько мгновений, и гость оказался на песке рядом с ними. Это был еще один старикан, совершенно лысый, тощий, но при этом какой-то удивительно пластичный в движениях, будто танцор до пенсии. Провал в воде схлопнулся за спиной старика, обдав его брызгами. «Ты совсем потерял хватку, Торн», — сказал Риттер. Что-то в тоне его говорило об очень долгих и непростых отношениях. Не были они приятелями с Торном. И если сейчас они бросались друг на друга, то лишь от застарелой привычки выносить чужое общество. «Ты позволил воде намочить себя». «Я попросил воду меня намочить», — сварливо ответил Торн. «Что ж, рад, что ты снова стал выходить из дома, Риттер». Он внимательно осмотрел Эрика, поморщился. «Уверен?» «Он убийца», — ответил Риттер. «Уж поверь, я чувствую». «Да не в этом», — Торн подошел ближе. Эрик понял, что маг очень-очень стар. «Ты дважды перетряхнул весь наш мир, Риттер. Уверен, что пришло время для третьего раза?» Песок под ногами вздрогнул. Осыпалась воронка, будто на берегу затаился гигантский муравьиный лев. И из песка появился еще один старикан. Совсем усохшийся, угловатый, с желтой кожей и редкими неопрятными прядками волос на голове. И впрямь напоминающий насекомое. Коричневые штаны, золотистого цвета рубашка, узкие кожаные туфли. Пожалуй, на молодом человеке все это смотрелось бы роскошно, на старике нет. «Анджей», — сказал Риттер. «Приветствую», — процедил Торн. Анджей даже не стал отвечать, лишь махнул рукой и обошел вокруг Эрика. Это было неприятно, и Эрик невольно поворачивался вслед, чтобы не оказываться к неприятному старику спиной. «Подходит», — решил Анджей. «Я за. И где наш юный друг?» Эрик не успел удивиться, речь, оказывается, шла не о нем. «Ты же знаешь, молодежь всегда опаздывает», — ответил Риттер. «Но он придет, огненные обещали». В воздухе возник, нарастая, тягучий тревожный гул. В небе появилась огненная точка и понеслась к ним, снижаясь и увеличиваясь в размерах. «Позер», — сказал Торн, — «как всегда у огненных». «Молодость», — примиряющий ответил Риттер. А может, не примиряющая для того, чтобы не согласиться с Торном. Шар огня приземлился метрах в 100 от них, но все равно пахнуло жаром. Потом огонь упал, разом исчезая. И появился четвертый маг, чернокожий юноша, совсем молодой, вряд ли старше 20. Парень был полуобнаженным, в одних лишь шортах и босиком. «Приветствую, уважаемый». Он ухитрился кивнуть вроде бы и вежливо, но при этом небрежно. «Лей, мы благодарны, что ты откликнулся», — ответил Риттер. «Да-да», — юноша подошел ближе. Единственный у всех он прикоснулся к Эрику, взял его за подбородок, твердыми горячими пальцами заглянул в глаза. «Да, я вижу в нем задатки». «Итак мы решили?» — спросил Риттер и поднял руку, будто прилежный школьник. Анджи и Лей повторили его жест. Торн вздохнул, пожал плечами и тоже поднял руку. «Тогда не станем медлить», — решил Риттер. Повернулся к Эрику и сказал с сочувствием, которое юноше совсем не понравилось. «Ты должен раскрыть свой потенциал убийцы. Это довольно просто». «Я готов», — откликнулся Эрик. Спорить с волшебниками, которые появились столь эффектным образом, он не собирался. «Что я должен делать?» «Мы призовем замок над миром в свидетели происходящего», — сказал Риттер столь буднично, будто призвать замок было простейшим занятием. «А потом мы четверо, главы кланов воздуха и воды, земли и огня, атакуем тебя. Ты будешь защищаться, и когда победишь каждого, твой потенциал убийцы раскроется. Торн и Анджей закивали. Лей улыбнулся. «Маленькое уточнение. Мы трое – главы клана воды, земли и огня, и еще один бывший глава клана воздуха». «Мне это не помешает», – сварливо отозвался Риттер. «Формальное главенство сейчас несущественно, ты прекрасно это знаешь, Лей». «Но вы же будете атаковать понарошку?» – в ужасе сказал Эрик. «Чтобы я смог победить?» «Нет, так нельзя», – Риттер нахмурился. «Мы будем сражаться с тобой без обмана в полную силу, используя всю свою магию». «С физической силой у нас не очень, как ты понимаешь», – добавил Торн. «А если я не смогу вас победить?» – воскликнул Эрик. «Значит, я ошибся», – Риттер развел руками. «Тогда ты умрешь, и мы останемся без убийцы». Слова Тель не ударили молотом, не заставили окаменеть. Виктор видел ее расширяющиеся глаза, а в голове словно щелкали аккуратные счеты, старомодные такие, с костяшками, какими пользовались кассирши в мелких сель по времен его детства. «Это мы еще посмотрим, кто тут кого убьет», — ответил он на автопилоте. Лоя резко схватила Тель за плечо, потянула за собой. «Смотри, смотри же на дракона!» Прямо перед ними недостроенная пятиэтажка серии К7, как сказал бы колдун Светозар, с грохотом окуталась едкой бетонной пылью, срывала саму себя с фундамента. Верхние этажи шатались и болтались, но тяжелые плиты удерживала сейчас вместе какая-то совсем иная сила, нежели цемент или балки. «Прирожденные!» – взвизгнула Лой. Один из брошенных прямо у пятиэтажей грузовиков внезапно завелся сам по себе. Кабина и капот дрогнули, изменяясь. Лой снова взвизгнула. Перед ними медленно появлялся частично проржавевший с выбитыми ветровыми стеклами тепловоз. На злобной морде слабо угадывалась алая полоса. «Ну, обжора!» – медленно проговорил Виктор. Из них из всех, как ни странно, первым начал действовать Георгий и его красные береты. Нос тепловоза зарылся в расступающуюся землю. Шипением пронесся огненный шар, взорвавшийся в кабине. Пламя эффектно вырвалось из окон, люков и лючков, красиво, как в кино. «Назад! Все назад!» – в полголоса скомандовал Виктор. «Если тут прирожденные, ухитрившиеся использовать предметы с изнанки словно броню, то простая магия их не остановит. Но что делать ему, дракону, если в этом проклятом пятне застройки его собственные силы настолько умалены?» «Отходим!» Тель, пошатываясь и спотыкаясь, Лой почти несла ее на себе. Четверка чародеев с изнанки азартно забрасывала медленно ползущий тепловоз всем, чем только могла магия, а пятиэтажка тем временем, изогнувшись чудовищной гусеницей, тоже ползла прямо на них. Прирожденная изнанка, слившаяся вместе так, словно серединный мир стал для них общим врагом. Но если прирожденных можно было, хоть и с трудом, уподобить сущностям, чего-то желавшим и к чему-то стремящимся, то что тогда могло действовать с изнанки? Вопрос остался без ответа. «Отходим, Тель, ты...» «В обмороке она», — ответила за нее кошка. «Правда, странный такой обморок, ногами перебирать может, а больше ничего». Тель впрямь едва брела, тяжело опираясь на руку Лой. Виктор попытался заглянуть ей в глаза и отшатнулся. Их не было, одни белки. Зрачки закатились, смотрели куда-то внутрь. «Господин дракон, позволь нам», — возник рядом Георгий. «Даша в Москве была врачом и неплохим. По женской части, правда, но врач всегда врач. Разрешите ей взглянуть на вашу супругу?» Виктор коротко кивнул. Как бы то ни было, сейчас маг с изнанки не лгал. «Ярослав, отведи всех, кого можешь, еще дальше. Сейчас тут будет очень жарко». Страж молча кивнул. Лой Ивар с Дарьей меж тем уложили Тель. Захлопотали над ней. «Отвернись, дракон. Ты не имеешь права думать сейчас о ней». Он стоял, скрестив руки, молча глядя на разворачивающуюся перед ним фантасмагорию. Уже два недостроенных бетонных дома, чем-то похожие сейчас на развороченные пчелиные соты, ползли к ним, возглавляемые тем самым тепловозом, кому стихийные заклятия не причинили ровным счетом никакого ущерба. «Думай, дракон!» Вот эти загадки, символы на вроде города из 70-х, счастливые билетики Роттерхальма, подобно бетонным гребням, направляют течение дикой магии, безумной силы, источаемой из-за разлома. Символы, камни, валуны в бурном потоке. Они связаны с личностью дракона, с его памятью. Извлечены из нее, наверное, почти случайно. Можно гадать, что послужило причиной. Журнал ли «Пионер», которого так ждали каждый месяц, и где печатали повести с продолжением. Библиотека ли летнего пионерлагеря, где можно было ото всех укрыться, пока сополатники дрались подушками. Школа ли, двор, обращавшийся в играх таинственным королевством или далекой-предалекой галактикой. Как бы то ни было, далеко не так просто стать драконом. А если ты им стал, еще труднее остаться. Они были бесхитростны, те драконы, что правили до него. Горы сминались под их шагами, а крылья затмевали небо. Дыхание их было вечно живым пламенем. Но чего-то в них не хватало. Не хватало до такой степени, что появился убийца, и власть их рухнула. Между Виктором и границей стройки лежал пустырь, покрытый сухой жухлой травкой, репейниками. Кое-где виднелись глубоко ушедшие в землю могильные камни. Здесь были владения мертвых, тех самых, кого охранял Ярослав и его стража, сейчас, к счастью, отсюда уже убравшихся. Тепловоз первым выбрался на открытое пространство. Рельсы ему никакие не требовались. Огонь в кабине и не думал угасать. Тянулся длинными завивающимися шлейфами. «Пижон», — подумалось Виктору. «Кем бы ты ни был, идеей, сущностью, тварью, ты пижон. А пижонов господин дракон никогда не любил. Что в первой жизни в изнанке, что здесь. Ну давайте, подходите ближе. Ближе! Вы покинули проклятое место, вы в моей власти». Дракон с силой оттолкнул от себя землю, послушно ушедшую вниз. Дарья проводила его восхищенным взором, за что немедленно получила тычок от Лой Ивор, не отвлекайся, мол. Вот оно, пятно застройки, все перед ним. Но туда он не полетит, нет. Тогда над теплым берегом у замка над миром он еще слишком мало знал. Шок от превращения, ощущение всемогущества, наверное, только таб и бог выйти против вторжения крылатый владыка, хозяин серединного мира. Ему помогли тогда, конечно же. Однако бился он в одиночку. И неужто сейчас прирожденные решили, что трех сущностей им хватит? Тогда не достало и целого флота вторжения. Но как и тогда, он ощущил за собой весь мир. Весь смешной, немного нелепый, да нельзя странный серединный мир. С гномами, конно-арбалетчиками и эльфами-вышибалами в ресторанах. С графами Сотниковыми и иными, особенно во владениях земли, достигших, наверное, истинного совершенства. В области кулинарии и виноделия. С застенчивыми горными великанами, с чудесами и чудовищами Крайнего Востока, с остальными рейцами пути, сверкающими на солнце. Весь этот мир нелепый, неправильный, не укладываешься ни в какие теории Большого Взрыва и так далее. Это был его мир, и он его не отдаст. Он повернулся через крыло и ринулся вниз. Думал ли паренек в красном галстуке с томиком фантастики под мышкой, что будет вот так выходить в атаку на ожившие пятиэтажки? Пламя заглокотало в горле, жар разливался по телу. Дракон тянул сейчас в себя силу четырех стихий, всех тотемных кланов. Он знал, что Лой сейчас болезненно скривится, схватившись за живот и согнувшись в три погибели. Прости, кошка, но иначе никак. То, что разрушило магию убийцы, сейчас оборачивалось огненным штормом. Убийца отрицал силу драконов, но истинный дракон мог обратить к своей пользе куда больше, чем просто волшебство. За миг до того, как огненная лавина ударила в оживший, точнее, в оживленный прирожденными бетон, Виктор увидел и почувствовал его, или ее, нечто, пронизывающее собой панели стен, обвисшееся вокруг арматуры, ставшее частью рамы стекол. Смысл, идея, обретшая плоть. Представить это было так же трудно, как, скажем, ту самую сингулярность или глюенный клей, да, впрочем, и представлять смысла не имело. Прирожденный дерзнул явиться в чужие владения. Значит, ему пора пришла перестать быть. Говорят, убийца – квинтэссенция ненависти. Они ничего не знают о ненависти. Виктор, внутри клубящегося рыжего огня вдруг появились нити голубого. Пламенный таран ударил в торец ползущего дома, проломил стену, испарил бетон, арматуру и все прочее, растягивая украденные узнанки, срывая напяленные прирожденными чужое обличие. Огненное копье на вылет пронзило дом, вспухло бесформенными клубами, вырвавшись на свободу, словно радуясь, что уже ничего не нужно разносить и разрушать. Пятиэтажка зашаталась, точно рыцарь, получивший дубиной по шлему. Начали обваливаться плиты с верхних этажей. Рушились лестничные марши. Строение складывалось, словно карточный домик, тяжело чадя удушливым черным дымом. Оно рухнуло, окутываясь пылью и гарью, замерло. Было в очертаниях его что-то от получившего смертельную рану зверя, последним усилием еще пытавшегося дотянуться до охотника. Другой дом приостановился. Сущность, перекинувшаяся тепловозом, продолжала ползти. На миг Виктору показалось, что со стороны это должно было выглядеть ужасно смешно. Зелено-ржавый локомотив с выбитыми стеклами и полосами гари, ползущий по целине без всяких рельсов и кружащий над ним дракон. Чего добиваются прирожденные? Что они пытаются сделать? Он пронесся над дымящимися развалинами. Счастье, что внутри никого не было. А если бы было, смог бы ты тогда вот так же, дракон? Конечно, он отдал сейчас слишком много сил. Крылья словно опутала незримая сеть со свинцовыми грузилами, потянула будто неводом к земле. Таких ударов он доселе здесь не наносил. Даже в той битве с чудовищем прирожденных обошлось без этакого экстрима. Тогда он почти рухнул на камне замка над миром. Вымотанный, обессиленный, но победоносный. Кровь бурлила, вскипала, восторг стискивал горло. Он сразил невиданное чудовище, он одолел. А теперь на него ползут старый тепловоз да недостроенная пятиэтажка. Совсем не романтично. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Изнанка и прирожденные таки сошлись, хотя ему казалось, этого быть не может. Несмотря на незримые путы, дракон извернулся и пошел на второй заход, тщательно избегая проклятого пятна сброшенной техникой, бытовками и прочим, так дико смотревшимся посреди его серединного мира. «Вспомни, кто ты есть, дракон, вспомни свои победы. Огонь в тебе жарок, кровь быстро бежит по жилам. Ты можешь, ты способен». Вторую пятиэтажку постигла судьба первой. Пронзенная насквозь струей пламени, она развалилась, замерла бесформенной грудой. Оставался только локомотив, что полз и полз себе вперед, словно какой-нибудь королевский тигр в фильме про войну. Правда, на третий заход дракона уже не хватило. В глазах все помутилось, ощущение было, будто он со всего размаха влетел в облако космического холода. Пришлось садиться, как в той песенке, на честном слове на одном крыле. Землю он пропахал с собой изрядно, да еще и, кажется, перекувырнулся через голову, вернувшись обратно в человеческий облик. Он знал, что двое прирожденных распались, исчезли. Остался только один, но он против всех ожиданий продолжал ползти. Уродливый старый тепловоз, ни пушек, ни пулеметов, что он может сделать? Тогда дракон возрожденный сражался с драконом сотворенным, с жутким чудовищем, в которое были влиты людские страхи, кошмары, фобии и прочее, старательно собранные обжорой. А сейчас всего один тепловоз, всего один. Голова у него кружилась, почему он не может подняться? «Владыка!» — это Лой. «Чего она так кричит?» «Повелитель!» Прохладная ладонь кошки на миг легла ему на глаза и враз отдернулась, словно обжегшись. Надо было вставать любой ценой. «Милый, это уже Тель, голос слабый, едва слышно. Давай вместе». «И я помогу», — вдруг раздалось откуда-то сбоку. Виктор кое-как заставил глаза сфокусироваться. Молодой маг воды с изнанки Алексей. «Я помогу. Огонь ему нипочем, а вот воды он не любит, нутром чую. Иначе кем-то еще бы прикинулся». «Не любит, как же», — немедленно заспорил колдун Светозар. «Небось, специально голову тебе дурит, а я говорю...» Спор разгорался. «Милый», — так же еле-еле шепнул Отель, — «нам надо вдвоем. Только это все равно мало». «Что мало?» — выдохнул он. «Все ополчились на нас, и прирожденные, и изнанка, и я должна тебе рассказать, убийца драконов. Потом маги во главе с Георгием встали вокруг, по-детски взявшись за руки. Женщину по имени Дарья шатала, однако она держалась. Что они собираются? Дать тебе больше силы. Не знаю, хватит ли у Алексея еще и на помощь нам, но иначе нам эту тварь не остановить. Виктор кое-как сосредоточился на прирожденном. Тепловоз тащился, оставляя за собой глубокую траншею. Конечно, настоящий локомотив давным-давно бы увяз, но эта тварь имела только внешность локомотива. Никаких орлиноголовых кораблей. Изначально о чем-то догадались? Так или иначе, встать ему удалось. Тель была рядом, бледная в лице некровинки. Лой чуть поодаль, выглядит ни капельки не лучше. Четверо красных беретов раскачивали сцепленными руками. Но в точности, как детвора на переменке. А может, дети куда больше нас понимают в изначальной инстинктивной магии. Мысль эта показалась ему от чего-то важной. Дети понимают больше нас, они идут дальше нас. Надо давать дорогу, нельзя врастать могильным камнем у них на пути. Нотти привела убийцу драконов. Что если для спасения своего мира Виктору придется умереть? Он не ощутил страха, лишь глубокую бездонную печаль. «Милый?» Тель заглянула в глаза. «Ты сможешь. Эту тварь надо добить». Да, красные береты старались нельзя. Жуткий холод отступал. Ноги не подкашивались. «Мы ее добьем», — мрачно пообещал он. Драконье пламя рвало и разрушало саму суть прирожденных. Дикую магию, скованную неведомой идеей. И раньше они наступали именно так, в обличии орлиноголовых кораблей, гордых воителей, под черно-золотыми знаменами, с гербами на щитах. Случалось, эти воины даже оказывались в плену, правда, долго в Серединном мире не выживали, слишком много в них было магии и формы, скрывающей суть изначальных, рассыпались пеплом. Что ж, они изменились. Виктор вгляделся в очертания наползающего на них локомотива. Сколько он видел таких же скромных трудяг на железных дорогах, на малых и больших станциях по всей Руси Великой. И вот теперь, глянь, прет на них, обезумев, оказавшись во власти совершенно чужих сил. «Он гонялся за мной, он тот самый», — писнула рядом Лой. «Идем». Белый единорог тряхнула гривой. Виктор положил руку ей на холку. Теплое, шелковистое, родное, ласковое. «Куда ж тебе в бой, неведомое?» Виктор оглянулся на кошку, прочел в глазах мучительную зависть и вздохнул. «Прости, если сможешь, Лой Ивар, но, как ты сама знаешь, невидимый клан не владеет всей силой. В бой дракон и его женщина пойдут вместе». «Стойте! Да стойте же!» — откуда-то вынул обжора. Виктор так и не понял. Секунду назад его не было, и вот он уже есть. Краснолицый, потный, запыхавшийся толстяк. Почему-то в выленившей гимнастерке, пилотке времен отечественной, натянутой на самые уши, в галифе, видавших вида кирзачах из ППШ до груди. На гимнастерке две желтые дошивки за ранение и бедаль за отвагу на выцвевшей ленточке. «Стойте! Куда? Ложитесь!» И, подавая пример, сам бухнулся на брюхо. Белый единорог гневно заржал, но подчинился. Подогнул тонкие ноги, повалился на бок. Обжора: «Слушай, слушай, господин дракон, что скажу!» Толстяк приподнялся, выцелил, дал короткую очередь. Пули зацокали по морде ползущего тепловоза, высекая искры. «Послушай, что творится!» «Сроду тебя в таком не видала!» Лой уже оказалась рядом. «Господин дракон, благодари! Уф-уф!» Обжора тщетно пытался отдышаться. «Да хватит уже!» – прикрикнул Виктор. «Тебе же дышать все равно не надо!» «С тобой не только задышишь!» – сообщил толстяк. «Вон как меня обредил!» «Кто обредил? Я?» «Ты, владыка, кто ж еще? Ты тут всем заправляешь. Ты изнанку из себя изгнать не можешь. А коли надо защищаться, стоять до последней капли крови и до последнего патрона, что тебе в голову придет? Вот то-то же, вижу, что понял. Далеко твой огонь тянется, хозяин грозный. Провал-то забыл. Туда, как в трубу, все и уносит. В изнанку прямиком огонь твой рвется. Насилую я его в последний момент отвел чуточку в сторону. А то бы не весь что приключилось. Да только мало там моей власти, считай, что и нету совсем. Мой огонь в изнанку уносит, поразился Виктор. Как есть уносит, подтвердил обжора. Что делать будем? А по-другому никак? Никак не остановишь. Он представил себе вырывающее из ниоткуда истребительное пламя над теми же луховицами. Может, ты им объяснишь, родне своей? Толстяк лишь головой помотал. А на ту сторону весь подать? И это только если кого-то отсюда прямым путем отправить. Да времени на это нет. Только если вот кошка. Я? Вздрогнула Лой и умоляюще воззрелась на Виктора. Пожалей ее, дракон. Она пойдет за тобой в огонь и в воду. Просто пожалей ее. Прошу тебя, Лой, прошу тебя. Он поймал взгляд единорога и поразился. В глазах Тель не крылась ни грани ревности. Ты прав, сказала она беззвучно. Миг назад перед Нотти стоял разъяренный обжора, а теперь, когда она ударила его, обжора будто съежился, сдулся, стал просто смешным толстяком с длиннющей не по размеру метлой в руках. «Ой!» – прошептала Нотти. Она выронила и книжку, и куклу. Ощущение было... Ощущение, когда ее рука будто бы прошлась сквозь тело обжоры, было пугающим. «Я вас не убила? Извините». Что-то услужливо всплыло в памяти. Этот обжора то ли хранитель, то ли даже хозяин мира прирожденных. Пусть и созданный из магии, но настолько концентрированный, что способен путешествовать в серединный мир. Что будет, если она убьет властелина мира хаоса? «Да убить-то меня непросто, девонька!» Обжора сел на стул, неожиданно оказавшись прямо под его седалищем. «Смутила ты меня!» Не нарядом своим откровенным, хотя, скажу честно, зрелище это было приятное. Нотти зарделась. Он что же, видел ее голой, когда она шла по двору? Или платье настолько тонкое и прозрачное? Но я от природы своей к любовным утехам равнодушен, продолжал обжора. А вот твой выбор стал для меня неожиданностью. Какой выбор? Не поняла Нотти. Обжора отмахнулся. «Трудновато мне сейчас с тобой разговаривать, красавица. Я же нынче еще твоему отцу с матерью помогаю. Нелегко им приходится. И мир ваш защищаю. А представь, ваш мир, который мы столько тысячелетий поглотить пытаемся, защищаю. А что делать-то, таков расклад? И еще карты все спутались, не понять, как и что ляжет. Отец твой, мать твоя, вы с братом. Мальчишка этот в тебя влюбленный. Не смущайся, не надо, дело молодое. Куда ж без любви-то в 16 лет, да и вообще. Эх, рассказать бы тебе все, так ведь тогда совсем все смешается». Он вздохнул, потер физиономию рукавом и резко спросил. «Ну так что, поняла уже, кто ты?» «Кто я?» – нахмурилась Нотти. «Ты единорог, детка, или дракон?» «Дракон девуч? Девушек не бывает», вздохнула Нотти. «Вот заладила», обжоров всплеснул руками. «Раньше и то бывали, нечасто. Ох, как мы с твоей пра-пра-пра-пра-пра, он задумался. Короче, много этих прабабушек сражались. Лютая была дракониха. И муж у нее был дракон, и она, а сын единорогом стал. Нет, ты не думай, любил он женщин, но по природе своей был добряк, балагур, целитель, умер рано. А уж теперь, милая, ты что, не знаешь, что в изнанке творится? Про чуму гриппозную, от которой нынче весь мир трясет, про то, что женщины хотят всех прав мужских, да еще и поболее того. Что у нас, что у них, что и у них, то и у нас. И раньше связь была, а последние 4 века окрепла и выросла. Он с крестения встал, а стул под ним немедленно растворился в воздухе. «Значит так, детка», — повторил он, — «события, как это, случается, приобретают головокружительный темп. Время у тебя еще есть, чтобы подумать». Но немного его, учитывая это, решай, кто ты такая, что ты хочешь, сжечь и царствовать или лечить и направлять. От твоего выбора многое зависит. Он побрел к полкам, по-прежнему волоча за собой метлу. Потом обернулся и добавил. В том числе и судьба родителей твоих. Ты же любишь мамку с папкой. Все мы своих родителей до отпрысков любим, так уж устроены. Вот и думай обо всем, обо всех. Едва обжора скрылся за полками, как скребущий звук его метлы исчез. И Нотти поняла, что хранитель, если он и впрямь хранитель, покинул замок над миром. «Я Нотти?» – беспомощно сказала девушка. «Я только Нотти, я не знаю». Обжора ушел, а вот ощущение живого присутствия взгляда осталось. «Это ведь ты?» – спросила Нотти. «Ты замок, ты меня слышишь?» «Всегда слышу, везде слышу». «Почему папа тебя так не любит? Почему мы редко здесь бываем?» «Твой отец боится, а не люблю я». «Почему?» «Чужак, он дракон». Тягостное сомнение словно разлилось в воздухе. Замок не спорил, но и не соглашался. «Помоги мне», — сказала Нотти, «хотя нет». Она вдохнула полной грудью. Воздух, пахнущий старыми книгами и химическими реактивами, внезапно показался ей чистым и живым. «Не мне, есть парень, Эрик. Мы расстались. Где он?» Ответа снова не было, однако Нотти поняла, что ей надо закрыть глаза. И едва она это сделала, она увидела Эрика. Будто бледная картинка возникла изнутри ее век. Там тоже был замок, только призрачный, вряд ли кому-то виденный. Замок стоял на берегу озера, а в тронном зале, ох, она же там не была, год или даже больше, стоял Эрик в окружении четырех магов. Да это же Риттер, а это второй Торн, которого так не любит отец. И Анджей, маг земли, четвертый молодой, наверняка новый глава клана огня, недавно пришедший к власти. Опять проблески из прошлого. Откуда-то она знала этих магов. Вспомнила даже, что отец, кто он, к Торну относится с неприязнью. Эрик был в панике, в отчаянии. В руках у Риттера соткалось невидимое для парня воздушное копье. В руке Торна водяная плеть. Ладони головы огня горели, испуская ослепительное сияние. А под ногами Анджея собиралась неторопливая, но огромная по мощи земная магия. Они собирались убить Эрика. «Нет!» – закричала Нотти. «Нет, нет, нет!»